Глава 12. «Он! Это он избил меня!» — прокричал парень 16 лет, тыча пальцем в мою сторону. «Неужели?» — приподнял я бровь и повернулся к директору. «Давид Олегович, вызывайте полицию и врачей. Пусть зафиксируют повреждения Геннадия, а также то, что на моих руках и под ногтями нет следов крови, кожи и прочего». «Я...» — замялся директор. «Могу сам позвонить», — сказал я и направился к старому стационарному телефону с кнопками. «Постой!» — остановил меня староста. Одет он был по-простому, но видны идеальные зубы, что стоит очень недешево, да и часы на руках выглядят дорого. «Почему же?» — обернулся я. «Сперва давайте все обсудим». «Давайте. Ваш сын с двумя друзьями...» Я подробно описал, что мне сказала сестра, что видел и слышал сам, но и не забыл про прощальные слова парня. Избиение уже зафиксировано фельдшером. Подпись поставлена, повреждения сфотографированы, так что давить на Тамару Григорьевну бесполезно. Даже если она вдруг напишет отказную, эта бумажка не будет иметь силы. Сразу обозначил я, что настроен серьезно. «Отец, он врет! Я ничего такого не делал и не говорил!» — завизжал Петрухин-младший. «Помолчи, сын», — рыкнул староста. «Но...» «Тихо. А лучше выйди и в коридоре подожди». Парень в ответ фыркнул и вышел. Ну, а мы поговорили, вот только... Не собираюсь я замалчивать это. Мне уже хватило ситуации с Петром. Уверен, вы слышали об этом, — возразил я на предложение все забыть. «Иван Олегович, не усугубляйте. Мальчики просто шутили, никто никого не собирался насиловать». В ответ на слова старосты я показал фотографию сестры с разбитым носом и опухшей щекой. У меня с собой был телефон сестры, своего же нет. «Максим Викторович, интересное у вас понятие «шутили». Избить, а потом шутить, что сейчас проучат и изнасилуют, мне вот как-то не смешно». «Что вы хотите, Иван Олегович, деньги? Сколько?» Сдался староста и перешел к делу. А я удивленно приподнял бровь. «Максим Викторович, подавитесь своими деньгами. Мне от вас нужно лишь одно, чтобы ни ваш щенок, ни его дружки не приставали никому из моей семьи, а также принесли публичные извинения с признанием во всем совершенном». «Вы с ума сошли?» — разозлился староста. «Не будет такого. Это ты, Иван, будешь извиняться, что оклеветал моего сына, иначе твоя семья может забыть о торговле в селе». «Знаете, я и не сомневался в вас. Вы все же преступник», — совершенно спокойно ответил я и... Жалко директора. Давид Олегович уже весь бледный и едва ли не теряет сознание. Нужно будет ему отваров принести да здоровье поправить. Староста же попытался остыть, видимо, задели мои слова про преступление. Ну, а я подошел к телефону и, взяв трубку, набрал номер. Как раз помню телефон одного участкового. «Алло, Петр Евгеньевич, можете, пожалуйста, срочно приехать в село Старая Вишня, а также прихватить медиков, нужно засвидетельствовать побои. Пострадали дети. Выезжайте, пожалуйста, тут также...» Договорить я не смог, ибо староста выдернул телефонный шнур. «И что же вы делаете?» «Вы совершаете ошибку, Иван», — ответил тот и вновь перешел на «вы». «Я?» — не удержавшись, приподнял бровь от удивления. «Вы сделаете лишь хуже, причем всем». «Да? И что же вы предлагаете?» «Мой сын извинится перед вашей сестрой и забудем об этом», — напирал немолодой мужчина, отчего я едва не рассмеялся. «И вы считаете это справедливым? Простите за то, что я избил вашу сестру и попытался изнасиловать, давайте все забудем, так что ли?» — слегка повысил я голос. «В противном случае, Иван Олегович, ваша семья окажется в затруднительном положении», — прорычал староста. «И вообще это не вам решать. Пусть ваш отец приезжает, и мы поговорим». «Что ж, пусть приезжает», — согласился я с последним, и отец приехал. Вот только... «Максим, да я тебе рожу набью!» — рассвирепел обычно спокойный отец, когда все выслушал. «И пришлось мне держать отца, иначе этот урод ведь все в свою пользу использует. Здесь также находилась сестра, а вот матери мы ничего не сообщили». «Остынь, Олег!» — рыкнул староста. «Ничего же не произошло. Не собирались они ничего такого делать». «В жопу засунь себе, это не собирались!» — ответил отец, но все же успокоился. «Я уже всем рассказала», — Раздался голос Оли, и взгляд у нее был серьезным, а голос уверенным. «И фотки в чат скинула, и запись разговора вашего. Теперь не удастся все замолчать, Максим Викторович». Староста застыл, а глаза стали наливаться кровью. «Прости, пап, но эти уроды немало крови попили девчатам. А от кого, по-вашему, беременна моя одноклассница Черноголова? Староста заставил молчать как Аню, так и ее семью. Но и денег вроде подкидывает за молчание». Мы все, особенно директор, неслабо удивились, а староста побагровел. «Это ложь!» «Тест ДНК?» — ответил я и стал предельно серьезным. «Максим, ты не только не смог угомонить своего упыря, но и не пытался. Рекомендую подавать заявление в отставку, не быть тебе более старостой». «Я вас всех засужу за клевету!» Он пошел на выход и хлопнул дверью. А у нас телефон зазвонил. Телефон директора. «Петр Евгеньевич, там сейчас староста наш выходит. Не могли бы вы его задержать? У нас тут, оказывается, весьма серьезное дело», — попросил я участкового и все рассказал. Но нет, наш участковый мямля и не смог этого сделать. Одно хорошо. Он привез медиков, которые осмотрели меня и подтвердили, что я никого не бил, не царапал и прочее. Осмотрели сестру, составили протоколы, приняли наше заявление и поехал участковый к старости. Чего он добьется, не знаю, но мы в любом случае этого так не оставим. Дом старосты. Вечер. Из города Максим Викторович вернулся поздно и в отвратительном настроении. Пришлось ехать к юристу, который поможет в этом деле. Вот только толкового юриста пришлось еще поискать, ведь узнав, в чем суть дела, многие юристы попросту отказывались. Все, у кого были хоть какие-то жизненные принципы, не захотели защищать сына старосты, и, как назло, это были самые именитые адвокаты города. Но и у них были свои дочери. Благо, нашелся один адвокат, который взялся, правда, за очень большие деньги. Зато он гарантирует успех. «Максим!» В гостиной мужа встретила худая женщина лет 50. «Гене плохо!» «Еще бы! Прибил бы, придурка!» — рассвирепел тот. «Да нет, он уже час в туалете сидит!» «Туалет!» Мужчина схватился за живот, ибо уже давно терпит, и даже едва не остановил машину на дороге, дабы удобрить снег. Рванув с места, староста влетел в туалет на втором этаже, ибо туалет на первом был занят сыном. Лишь каким-то чудом Максим Викторович дотерпел, а затем начался ад. Высокая температура и, казалось бы, бесконечный понос. К моменту, когда мужчина выбрался из туалета, прошел час, и в гостиной обнаружились врачи. Сейчас они уложили на носилки Геннадия, который выглядел бледным и истощенным. «Вы тоже заразились?» — спросил врач в маске. «Похоже. Живот и понос. Тогда с нами поедете». Отказываться Максим Викторович не стал, потому что чувствовал себя и правда плохо. А этот кровавый понос словно высасывал душу из тела. Ферма. Поздний вечер. «Спасибо», — кивнул отцу. «Тебе спасибо за Олю и спокойной ночи». Отец развернул машину и поехал домой. Я же запер ворота и направился в дом, где меня уже встречала Любава. Устал. Вечер выдался тяжелым. Оля смогла взбудоражить всех девушек, включая тех, кто приезжает из соседних сел. Все, к кому приставал сын старосты, домогался или даже склонил к действиям сексуального характера, а таких нашлось аж трое, написали заявление. На дружков Геннадия заявление тоже написали, они соучастники. Вот мы с участковым и ездили по селам, собирая показания, заявления и прочее. Вечером же участковый передал материалы в следственный комитет, а отец отвез меня домой. Тяжелый был день. «Как Зан?» — спросил у девушки на крыльце. «Лучше, я переживала. Сейчас все расскажу». За ужином поведал девушке о сегодняшнем дне, и та аж пламенем вспыхнула. Благо, одежда не пострадала. Пострадала скатерть. «Ну, блин!» — сокрушалась девушка, смотря на обожженный кусок скатерти. «Еще и маны кучу потратила в никуда», — покачал я головой. «Из-за всего этого нервы не к черту!» — вздыхала она. «Но все же, как можно быть таким мудаком? Ну дай ты своему щенку ремня хорошего, раз он такой урод. Нет же, начал его прикрывать, чем сильнее избаловал и вырастил еще большую мразь!» Власть и безнаказанность извращают. Теперь уже я вздыхал, вспоминая немало плохого из иного мира. А где волки? Спят с Зан, охраняют ее. Хорошо. Пошли и мы спать. Душ, баня, запас сил, похотливо заулыбалась женщина. Душ, силы имеются. Ура! Я поспешил в душ, а добравшись до спальни, увидел сидевшую на кровати девушку с требовательным взглядом. Ха, кто кого еще сегодня будет мучить? Стресса у меня скопилось, ой, как немало. Так что эта ночка выдалась долгой. Неприлично долгой. «Крыса!» — воскликнул я в 4 часу ночи. «Я, что ли?» — опешила Любава, сидевшая на мне, и остановилась. «Питомец для Оли!» «Ручная крыса будет мне разведчиком и защитницей ей». «Мне, конечно, обидно, что во время секса ты думаешь о другом, но идея здоровская. Только чтобы красивая какая-нибудь, а то у тебя же сестра моднявая». «Да. Завтра съезжу в город с отцом». «А может, бурундук?» Вдруг задумалась Люба. И я задумался. «Суслик, лемминг, белочка», перечисляла она. В итоге мы лежали рядом и обсуждали грызунов и зверье. Так и уснули. Ну а утром я занялся Зан, чьи раны уже выглядели лучше. Помогли антибиотики, да и лечение в целом. Оставив дом на Любаве, ну и наказав не забывать про клубнику, поспешил в село, да удивил отца. «Крыса?» — опешил он от моего предложения. Он сейчас как раз собирался ехать в магазин. «Да, выдрессирую и станет идеальным питомцем. Но и сможет защитить, если Оля будет брать с собой». «Спроси у нее». «Уверен, она согласится. А если нет, оставлю у себя». «Хорошо. Ну а почему крыса? Хомяк там или котик?» «Чтобы всегда была с ней и могла защитить. А крыса и укусит, и поцарапает». Отец призадумался, а затем мы сели в машину и приехали к магазину. Ну и я помог отцу развесить на стене и двери объявления, в которых было следующее. «Здесь не рады». И перечисление ФИО с фотографиями, но и с объяснением. Показана была троица Геннадия. Ха, неплохой ход. В магазин ходит вся деревня, и теперь все прочитают об этих подонках. «Идея Оли. Собственно, она сама все и сделала», — объяснил отец. «Ей в прокуроры или адвокаты нужно», — улыбнулся я. «Тоже думаю. На юрфак отдам». Я промолчал, что с работой для юриста сейчас все плохо, но Оля цепкая, справится. Да и я помогу. Вскоре отец завершил дела в магазине, и мы поехали в город. Дорогу очистили от снега неделю назад, и ехать сплошное удовольствие. Так что вскоре мы оказались в городе, и сперва отец съездил в банк, а я пешком добрался до зоомагазина. Да, опасно. Но на мне была черная куртка с капюшоном, а также ряд сюрпризов. Если на меня нападут, я буду готов к этому. Разве что до магазина пришлось идти 15 минут. Внутри же змеи, пауки, скорпионы, рыбки и прочее. Были и хомяки с белыми крысами. «Вам помочь?» — ко мне подошел продавец. Молодой парень с серьгой в ухе и модной прической. «Нет, спасибо», — отказал ему, подошел к крысам да создал ментальную связь. «Кто из вас хочет стать зверем-защитником?» «Поесть бы», — услышал мысли крупной самки. «Стена. Здесь стена. Везде стены», — сходил с ума худой самец. «Вот распищались», — ворчал продавец. А там в клетке было 15 крыс и крысят. Я же смотрел на них, говорил с ними и вздыхал. Что-то я не уверен. Может, выйдя из магазина, дошел до остановки и, присев, закрыл глаза. «Призываю тебя, зверь-защитник. Крыса, приди ко мне». Я создал заклинание и послал магическую волну. Она создавала ментальный сигнал, который распространялся на дальние расстояния. Но это не 1000 запросов, а отбор. Проще говоря, я запускаю 1000 ментальных опросов, и кто еще пройдет, получает следующий опрос. И так, пока я не получу, кого хочу. И вот спустя полчаса я услышал писк. «Крыса!» — выкрикнула женщина на остановке и забралась на скамью. Я же посмотрел на этого зверя и... влюбился. Образно выражаясь, конечно же. Это была матерая черная крыса. Нет, выглядела она обычно, но эта мордочка, она прямо говорит: «Сейчас ты мне отдашь всю свою еду, и я тебя не съем». Данная крыса многое пережила. Вижу шрамы, много шрамов. А на левом ухе дырочка от прокуса. Кот, видимо, напал. Но зверюга справилась с этим и выжила, несмотря на ранение. Вытянул ладонь, и крыса забралась на нее. Я же поднял зверя повыше и пересадил себе на колено. «Поесть дашь?» — потребовала зверюга. «Ты будешь охранять мою сестру. Она тебя будет сытно кормить каждый день». «Каждый день? Это как часто?» — сделала она задумчивый вид. «Когда темнеет на улице, это прошел день». «Так часто? Подозрительно». «Ничего подозрительного. Ее кормят родители. Она будет делиться с тобой своей едой». «Понятно. Хорошо». «Тогда добро пожаловать в семью. Назову тебя Ларисой, ибо ты очень умная». Внимание! Серая крыса-пасюк Лариса была успешно приручена. Создаю магический канал. Пожалуйста, не шевелитесь. В скором времени канал был завершен, ибо крыса мелкая, так что и приручение оказалось быстрым. У Ларисы тут же дыбом стали волосы из-за потока манны, что направился в ее тело. Но, думаю, вскоре это пройдет. «О, я думал, ты белую крысу купишь», — удивлялся отец. Видимо, он закончил дела в банке. «Да ты посмотри на ее мордочку», — схватив крысу, показал отцу. «Выглядит, как крыса-бандитка. Но она не заразная?» «Заразная», — кивнул ему, сильно удивляя. «Подлечим, очистим, выдрессируем». «Думаю, ты знаешь, что делаешь», — согласился отец. И вскоре мы пришли к машине, да поехали к участковому. Но он уже передал это дело следователю, и мы поехали к нему. И какой же был сюрприз, когда оказалось, что это товарищ Ябедников. «Так как я веду ваше дело по поводу покушения, то и это вручили мне», — вздыхал 30-летний мужчина, сидевший за рабочим столом. Мы же сидели на стульях. «И как успехи?» «Да неплохо, знаете ли. Разве что стрелки были связаны с Гасановым, но ему не предъявить. Слишком мало улик, да и даже пытаться нет смысла. За ним стоят большие шишки из Новосибирска». «Стрелки?» — удивился отец. «Потом», — ответил я. «А что с Джавидом?» «Его слили, и сейчас он в бегах», — заявил следователь и объяснил. «В ряде его заведений обнаружились крысы. В одном ресторане даже в кастрюле плавала вареная крыса. Некоторым депутатам, которые регулярно обедали и ужинали в этом ресторане, это, мягко говоря, не понравилось». «Понятно. И что будет, если найдете его?» «В его офисе прошли обыски и нашли немало интересного, так что, думаю, я его уже не найдут, по крайней мере, живым. Но вот стрелков, вероятно, скинут на него. Хотя, вероятно, он и был заказчиком». «Скорее всего». «Но тут еще такой момент». Следователь наклонился в мою сторону. «Большая часть ребят Джавида слегла со странной болезнью, и смертность стопроцентная». «Это не из-за нее в лесу бродят егеря с учеными?» удивился тот. «Это да, что-то такое слышал. Вы уже встречались?» «Да, недалеко от моей фермы ходили». «И что, нашли что-то интересное?» «Нашли», — ответил я, став предельно серьезным. «И я бы рекомендовал вам воздержаться от употребления дичи. Но еще кое-что. Если вы поможете связаться с СЭК, буду благодарен. У меня для них есть информация». «Минутку». Мужчина начал листать список контактов на телефоне и вскоре кому-то позвонил, тот продиктовал номер, и следователь еще раз позвонил, а затем передал мне трубку. «Я вас слушаю», — сказал мужчина, чего имени я не знаю. «Добрый день, я Ласточкин Иван Олегович. Это рядом с моей фермой нашли того медведя». «Благодарю вас за это, но информацией поделиться не могу, это засекречено». «Я наткнулся на волка». «Волк? Такой же?» «Он оказался вдвое больше обычного волка. Шерсть была пропитана кровью и словно острые шипы. Глаза красные, дыхание учащенное. Скорость ужасающая. Едва ускакал». «То, что вы говорите, это ужасает. А можете сказать, где это было?» Я вам очень не рекомендую туда идти. Это чудовище пугает. И нет, не скажу точно, потому что мы скакали так быстро, как могли, а оно за нами гналось. Но это на севере от моей фермы». «Если не возражаете, к вам приедут наши люди и опросят подробнее». «Хорошо». Попрощавшись, мужчина завершил звонок, а я отдал телефон следователю. Выглядел тот сильно удивленным. «Дичь, значит, не есть, да?» — произнес он. «Я бы не стал ее употреблять, да и в лес бы не ходил». «Но вы-то ходите», — насторожился мужчина. «Что мне будет? Я каждый день пью отвары». Следователь посмотрел на меня и как-то быстро нас выпроводил. Мол, работу надо работать, а вы мешаете. Похоже, боится, что я заражу его. В теории, да, можно подумать, что я невольный разносчик заразы. А может, и не в теории. Ладно, мы поехали домой. «Стрелки?» — спросил отец, сидя за рулем. Я же сидел рядом, а на моем плече крыса. Нападение было на меня. Но обошлось. А заказчик сейчас скрывается и, вероятно, мертв. Так что можно не волноваться. «Сын, ты лезешь в опасные дела». «Лезу? Я лишь ягоды торговал», — вздыхал я, описывая суть конфликта. «Вот шакалы!» — выругался он. «Не то слово. Половину дохода у бабушек отбирали». Отец же вновь выругался, а затем мы приехали к ферме. Причем вовремя, ибо уже через полчаса приехали люди из санитарно-эпидемиологического контроля. Волки спрятались, так что их не найдут. Я же показал лосиху. «Это точно не медведь сделал?» — спросил один из трех мужчин. Зан все еще спала и лежала на сене. Я же снял бинты и начал обработку ран. «Точно. И если вдруг пойдете в лес, я бы рекомендовал брать с собой пулемет». Совершенно не шутил я. Вскоре лосиха была перебинтована, и я выпроводил мужчин. Рассказывать и показывать им было больше нечего. «Вы тогда будьте осторожнее», — сказал один из мужчин, стоя перед внедорожником. «Хороший такой, походный». «Обязательно. Мне жить еще охота». Пожав руки, проводил их взглядом и закрыл ворота. А затем сытный поздний обед. «Вкусно!» — радовалась Лариса, которой любава положила еду в глиняную крышку. «Я думала, это будет более миленькая крыса», — удивлялась девушка. «Будет. Все будет», — заулыбался я. И после сытной еды сперва напоил ее ядом. Тем самым, которым поил Святослава, но более сильным. Он очистил организм крысы, после чего крыса отмокала в воде, точнее, утопала. Пусть я и не маг воды, но кое-что знаю, и манны, чтобы создать водяное дыхание для крысы, мне хватило. Теперь она целый час могла дышать под водой, но чтобы Лариса окончательно не обалдела, я попросту ее усыпил, так что купалась она во сне. Отвар напитает ее шкурку, шерсть, тело и обеззаразит. «Выглядит жутко». Любава сидела на корточках перед деревянным тазиком, в котором утонула крыса. «Как есть». Я стоял рядом. «Так быстрее и эффективнее». «Страшный ты человек, Иван. Очень страшный. Ради эффективности готов утопить». «Крысу?» Она захихикала, но зря она так. «Я ведь и человека могу утопить. Эффективности ради, конечно же». Через час Лариса была бодра, полна сил и изучала дом. Залезла в каждую щель, но у нас тут все чисто, ни грызунов, ни насекомых. Я всех прогнал. Ха, могу подрабатывать, прогоняя вредителей. Дорого. Особенно в ресторанах и отелях. Остаток дня я занимался делами, но и инструктировал крысу. Что можно делать, что нельзя. Показал, что такое душ, раковина, зубная щетка и прочее. Объяснил, что можно трогать, что нельзя, ну и так далее. Но у Оли всяко больше вещей, в десятки раз. Об этом я тоже рассказал крысе, но и запустил у нее регенерацию. Манны влил в заклинание немного, но, учитывая размер крысы, много манны ей и не нужно было. И еще. «Изменить цвет?» — пискнула Лариса во время ужина. «Да, твой цвет шерсти станет иным, более привлекательным для человеческих самок». «Зачем?» — подняла она мордочку. «Чтобы тебя не боялись, а любили. А тех, кого любят, кормят и не обижают». «Согласна!» — уверенно ответила крыса, и я создал простейшее заклинание. Оно создавалось для фамильяров, питомцев магов, в числе которых были и крысы. Заклинание будет поддерживать сама Лариса. И вот... «Пи! Какой неприятный цвет!» — опешила розовая крыса. «Мне тоже не нравится розовый», — добавила Любава. «Зато он нравится школьницам», — возразил я. «В их понимании розовая крыса — это милое создание, а серая и черная — злые монстры, как-то так». «Проверено в ином мире?» — улыбнулась девушка. «Именно». Я обреченно вздохнул, вспоминая тот кошмар. «Именно героини принесли в тот мир розовый цвет и убедили всех, что это красиво». «Я красивая?» — удивилась крыса. «Хорошо. Буду розовой. И сытой». «Подожди, я же еще не закончил», — заулыбался я. «Лариса маленькая, много манны не требует, так что почему бы не заняться модификацией питомца?»